Глава вторая. Национальный театр объявил по громкоговорителю гнусавый сонный голос, прежде чем двери открылись, и Дагфинн Торхус шагнул из трамвая в промозглое, холодное, зимнее, предрассветное утро. Мороз щипал свежевыбритые щеки, и в тусклом неоновом свете белел выдыхаемый пар. Шла первая неделя января, и он знал, что потом станет легче. Льды скуют фьорд, и воздух сделается менее влажным. Он начал подниматься по Драмменсвейен к Министерству иностранных дел. Мимо проехало несколько одиноких такси. В целом же улицы были почти пустынны. Часы на фасаде концерна Йенсидиге, светящиеся красным на фоне черного зимнего неба, показывали 6. На входе он достал пропуск. Начальник отдела. Было написано над фотографией молодого Дагфинна Торхуса на 10 лет моложе нынешнего, смотрящего в объектив фотоаппарата целеустремленным взглядом из-за очков в стальной оправе и выставив вперед подбородок. Он провел пропуском по считывающему устройству, набрал код и толкнул тяжелую стеклянную дверь на площади Виктория Террас. Далеко не все двери открывались столь же легко в те времена, как он 25-летним юношей пришел сюда работать, а было это почти 30 лет назад. В дип-школе, так назывались смидовские курсы для стажеров, он выделялся своим эстердальским диалектом и деревенскими замашками, как говорил один его однокурсник из Берума. Другие стажеры были политологами, экономистами, юристами, их родители имели высшее образование и были политиками или частью той мидовской верхушки, куда стремились их дети. А он, простой крестьянский парень, выпускник провинциального сельскохозяйственного института. Не то чтобы это было так важно лично для него, но он понимал, для дальнейшей карьеры ему нужны настоящие друзья. Дагфинн Торхус осваивал социальные коды и вкалывал больше других, чтобы уравновесить собственный статус. Но, несмотря на различия, всех их объединяло одно — смутное представление о том, кем они станут. Ясным было только направление — наверх. Вздохнув, Торхус кивнул охраннику, когда тот протянул ему в стеклянное окошко газеты и конверт. «Кто на месте?» «Вы, как всегда, первый, Торхус. Конверт из курьерской службы. Его доставили ночью». Торхус поднимался на лифте, следя за тем, как гаснут и загораются цифры этажей. Ему представлялось, что каждый этаж здания символизирует этап его карьеры, и каждое утро все эти этапы вновь проходили перед его взором. Первый этаж. Первые 2 года стажерства. Долгие, ни к чему не обязывающие дискуссии о политике и истории, уроки французского, которые стоил ему невероятных мучений. Второй этаж — консульский департамент. Первые 2 года Торхус провел в Канберре, потом еще 3 — в Мехико-Сити. Чудесные города, грех жаловаться. Разумеется, он бы предпочел Лондон и Нью-Йорк, но то были слишком уж престижные места. Туда стремились попасть все. Так что он решил не воспринимать такой поворот карьеры как поражение. Третий этаж. Снова служба в Норвегии. Уже без солидных надбавок за работу за рубежом и за квартиру, позволявших жить в относительной роскоши. Он встретил Берит, она забеременела. А когда подошло время для новой загранкомандировки, они ждали уже 2-го. Берит родилась в тех же краях, что и он, и каждый день говорила по телефону со своей матерью. Он решил немного подождать, работал не жалея сил, писал километровые отчеты о торговых отношениях с развивающимися странами, сочинял речи для министра иностранных дел, заслуживая похвалу на верхних этажах. Нигде в госаппарате не существовало такой жесткой конкуренции, как в МИДе, и ни в одном другом месте иерархия не была настолько наглядной. На работу Дагфинн Торхус шел как солдат в атаку. Пригнув голову, не показывая спину и открывая огонь, едва кто-то окажется на мушке. Впрочем, пару раз его дружески похлопали по плечу, и тогда он понял, что замечен. И попытался объяснить Берет, что сейчас самое время отправиться в командировку в Париж или Лондон, но тут она впервые за всю их тихую семейную жизнь заортачилась. И он сдался. Дальше четвертый этаж, новые отчеты и, наконец, должность секретаря, небольшая прибавка к окладу и место в департаменте кадров на втором этаже. Получить работу в МИДовском департаменте кадров — знаковое событие. Оно обычно означало, что путь наверх открыт. Но что-то не сложилось. Департамент кадров совместно с консульским департаментом рекомендовали соискателей на различные посты в загранаппарате, то есть непосредственно влияли на карьерный рост остальных коллег. Возможно, он подписал не тот приказ, не дал кому-то хода, а этот человек потом стал его начальником, и теперь в его руках те невидимые нити, которые правят жизнью Дак Финна Торхуса и других МИДовских сотрудников. Как бы то ни было, движение наверх как-то незаметно прекратилось, и в одно прекрасное утро он вдруг увидел в зеркале ванной типичного начальника департамента, бюрократа средней руки, которому никогда уже не подняться на пятый этаж за оставшийся какой-то десяток лет до пенсии. И если, конечно, не совершить подвига, который все заметят. Но подобные подвиги плохи тем, что за них, если не повысят в должности, то наверняка выгонят с работы. Так что оставалось лишь вести себя как прежде, пытаясь хоть в чем-то опередить других. Каждое утро он первым являлся на работу и преспокойно успевал просмотреть газеты и факсы, и уже имел готовые выводы, когда остальные коллеги еще только протирали глаза на летучках. Целеустремленность успела войти в его плоть и кровь. Он открыл дверь кабинета и замешкался на мгновение, прежде чем включить свет. У этого тоже была своя история. История о налобном фонарике. Причем, увы, просочившаяся наружу и гулявшая, он знал, по всему МИДу. Много лет назад норвежский посол в США вернулся на некоторое время в Осло и как-то ранним утром позвонил Торхусу, спросив, что тот думает о ночном выступлении президента Картера. Торхус только-только вошел в свой кабинет и еще не успел ознакомиться со свежими газетами и факсами, а потому не сумел дать немедленного ответа. Как и следовало ожидать, день был загублен. Дальше больше. На следующее утро посол позвонил снова, как раз в тот момент, когда Торхус развернул газету и спросил, каким образом ночные события могут повлиять на положение на Ближнем Востоке. На завтра послу снова потребовались какие-то ответы. И Торхус тоже пролепетал что-то невразумительное за недостатком информации. Он начал приходить на работу еще раньше, чем прежде, но у посла, похоже, было седьмое чувство, поскольку каждое утро его звонок раздавался именно в тот момент, когда Торхус только садился за стол. Так продолжалось, пока начальник департамента, случайно узнав, что посол живет в маленьком отеле «Акер», прямо напротив МИДа, не догадался, в чем дело. Всем было известно, что посол любит вставать ни свет ни заря. Он не мог не заметить, что свет в кабинете Торхуса загорается раньше, чем в других, и решил разыграть пунктуального чиновника. Тогда Торхус купил себе налобный фонарик и на следующее утро успел просмотреть все газеты и факсы, не зажигая люстры. И сидел так с налобником почти три недели, пока посол не сдался. Но теперь Дак Финну Торхусу было наплевать на шутника посла. Он открыл конверт, в нем оказалась расшифровка шифрограммы под грифом «Совершенно секретно». Прочитав сообщение, он пролил кофе на докладные записки, лежавшие на столе. Короткий текст оставлял простор для фантазии, но суть заключалась в следующем. Посол Норвегии в Таиланде Атле Мольнес найден с ножом в спине в одном из борделей Бангкока. Торхус перечитал сообщение еще раз, прежде чем отложить его в сторону. Атле Мольнес, Бывший политик и член Христианской народной партии, бывший председатель комитета по финансам, стал теперь бывшим и во всех остальных отношениях. Это казалось столь невероятным, что Торхус невольно бросил взгляд в сторону отеля «Акер». Не притаился ли там кто за гординами? Но отправителем сообщения являлось норвежское посольство в Бангкоке. Торхус чертыхнулся. Но почему это случилось именно теперь и именно в Бангкоке? Не следует ли сперва известить Аскельсена? Нет, тот сам скоро обо всем узнает. Торхус посмотрел на часы и поднял телефонную трубку, чтобы позвонить министру иностранных дел. Бьярне Мюллер осторожно постучал в дверь и вошел. Голоса в переговорной утихли, все повернулись в его сторону. Бьярне Мюллер, руководитель убойного отдела, представила его глава управления полиции и жестом пригласила садиться. Мюллер. А это статус секретарь Бьорн Аскельсен из канцелярии премьер-министра и Дагфинн Торхус, начальник департамента МИДа. Мюллер кивнул, выдвинул стул и попытался засунуть свои длиннющие ноги под большой овальный дубовый стол. Кажется, он уже видел моложавое веселое лицо Аскельсена по телевизору. Неужели он и впрямь из канцелярии премьер-министра? Значит, неприятности случились немаленькие. «Прекрасно, что вы смогли так быстро прийти», — произнес картавя статс-секретарь, терпеливо барабаня пальцами по столу. «Ханна, расскажи ему вкратце, о чем мы здесь говорили». Начальник управления полиции позвонила Мюллеру 20 минут назад и без всяких объяснений велела явиться в МИД в течение четверти часа. «Атле Мольнес найден мертвым в Бангкоке». «Предположительно, он был убит», — начала она. Мюллер увидел, как начальник департамента МИДа при этих словах закатил глаза за очками в стальной оправе. Выслушав историю до конца, Мюллер понял его реакцию. «Надо быть полицейским, чтобы сказать про человека, найденного с ножом, торчащим из спины слева от лопатки и вошедшим сквозь левое легкое в сердце, что тот предположительно убит». Его нашли в гостиничном номере. «Женщина в борделе», — поправил ее чиновник в стальных очках, — «и нашла его проститутка». «Я беседовала с коллегой из Бангкока», — продолжала начальница. «Он человек разумный и обещал пока не предавать это дело огласке». Мюллер спросил было, зачем так тянуть с этой самой оглаской, ведь оперативная... Освещение в прессе часто помогало полиции получить нужные сведения, пока люди кое-что помнят и следы еще свежие. Но что-то подсказывало ему, что подобный вопрос сочтут слишком наивным. Вместо этого Мюллер поинтересовался, как долго они рассчитывают все это скрывать. «Надеемся, что долго. До тех пор, пока не сложится приемлемая версия», — ответил Аскельсен. «Та, что мы имеем на сегодня, не годится». «Та, что имеем?» — Мюллер ухмыльнулся. «Так, значит, подлинную версию уже рассмотрели и отбросили?» Как новоиспеченный начальник отдела, Мюллер до сих пор был избавлен от общения с политиками. Однако он знал, чем выше у человека должность, тем опаснее для него не знать реальной картины жизни. «Как я понимаю, имеющаяся версия довольно неприятна, но что значит «не годится»?» Начальница предостерегающе взглянула на Мюллера. Статс-секретарь слабо улыбнулся. «У нас мало времени, Мюллер. Но позвольте мне преподать вам экспресс-курс практической политики. Все, что я сейчас скажу, разумеется, строго конфиденциально». Он машинально поправил узел галстука. Это движение Мюллер вспомнил по его телеинтервью. «Итак, впервые за всю послевоенную историю у нас появилось центристское правительство, причем достаточно жизнеспособная. Но не потому, что для этого имеется общая парламентская платформа, а потому, что премьер-министр наконец-то перестал быть самым непопулярным политиком в стране». Начальник управления полиции и мидовский чиновник усмехнулись. «Популярность строится на том же хрупком фундаменте, что и любой политический капитал — на доверии. Неважно, насколько политик симпатичен или харизматичен, главное, что он пользуется доверием избирателей. Знаете ли вы, Мюллер, почему была так популярна Гру Харлем Брундтланд? Мюллер понятия не имел, почему. Вовсе не потому, что она была такая очаровашка, а потому, что люди гордились тем, что она именно та, за кого себя выдает. Доверие. Вот что важно. Все вокруг стола закивали. Обязательный ритуал. Атле Мольниса и премьер-министра связывает дружба и политическая карьера. Они вместе учились. Вместе продвигались вверх по партийной линии, боролись за модернизацию партийной молодежной организации и вместе радовались, когда оба еще молодые были избраны в Стортинг. Именно Мольнес добровольно отступил в тень, когда оба они оказались в числе лидеров партии, и оказал безоговорочную поддержку премьер-министру, так что партия избежала борьбы за власть в своих рядах. Из всего этого следует, что премьер-министр питает к Мольнесу чувство благодарности. Аскельсон облизнул пересохшие губы и выглянул в окно. В общем, Мольнес не стажировался в МИДе и вряд ли попал бы в Бангкок, если бы премьер-министр не нажал на все кнопки. Возможно, это выглядит как непотизм, но это форма узаконенного непотизма, возникшего и получившего широкое распространение в эпоху правления рабочей партии. Рейлуф Стен тоже не был карьерным дипломатом, когда получил должность посла в Чили. Его глаза снова обратились к Мюллеру, и в них заплясал насмешливый огонек. Мне, наверное, нет необходимости подчеркивать, что это дело может повредить репутации премьер-министра, если станет известно, что его друг и соратник по партии, которого он сам же отправил в командировку, был найден ин флагранти, на месте преступления, латынь, а к тому же и убитым. Статс-секретарь жестом предложил продолжить начальнику управления полиции, но тут Мюллер снова не удержался. «У кого же нет друга, который не побывал бы в борделе?» На лице Аскельсена застыло подобие улыбки, а мидовец в стальных очочках кашлянул. Вы узнали то, что вам положено знать, Мюллер. И будьте так любезны, оставьте оценку этих событий нам. Все, что нам нужно, это чтобы расследование не приняло нежелательного характера. Разумеется, мы все хотим, чтобы убийца или убийцы были схвачены. Однако обстоятельства этого дела до поры до времени не должны разглашаться. Ради блага страны. Вы понимаете? Мюллер посмотрел на свои руки. «Ради блага страны. Держать язык за зубами. Этого в его роду никто не умел. Его отец так и остался простым полицейским констеблем. Как показывает опыт господин начальник департамента, скрывать правду бывает довольно трудно». «Да, пожалуй. Я буду отвечать за операцию по линии МИДа. Как вы понимаете, это весьма деликатное дело, и оно требует, чтобы тайландская полиция работала на нас, а не против нас. Раз тут замешано посольство, у нас имеется определенная свобода действий, дипломатическая неприкосновенность и всякое такое прочее, но все равно мы ходим по лезвию ножа. А потому мы хотели бы, чтобы туда был послан кто-то, кто имеет некоторый опыт подобных расследований и сотрудничества с полицией других стран, и кто способен добиться результата. Он умолк и посмотрел на Мюллера, который пытался понять, чем ему так неприятен этот бюрократ с агрессивным подбородком. «Мы могли бы сформировать совместную команду. Никакой команды, Мюллер. Чем меньше шума, тем лучше. Кроме того, начальник управления полиции объяснила нам, что если мы заявимся туда большой командой, это вряд ли облегчит сотрудничество с местной полицией, так что нужен всего один человек». «Один?» «Ваша начальница уже предложила нам кандидатуру, и мы по достоинству оценили ее предложение. Собственно, это ваш подчиненный, и мы хотели бы услышать ваше мнение о нем. Как следует из беседы начальника управления полиции с коллегой из Сиднея, этот ваш кандидат отлично показал себя при расследовании убийства Ингер Холтер в прошлом году. «Я читал зимой об этой истории в газетах», — вставил Аскельсон впечатляюще. «Так значит, это ваш человек?» Бьярне Мюллер судорожно сглотнул. «Вот оно как!» Начальник управления предложил, чтобы в Бангкок поехал Харри Холле. А сюда его позвали за тем, чтобы он их заверил, что Харри Холле — наилучший из кандидатов, превосходный работник. Он обвел взглядом людей за столом. «Политика, власть и влияние. Он ни хрена не понимает в этих играх, но смекнул, что дело в той или иной степени касается его собственного блага. Очень важно, что именно он сейчас ответит и как поступит. Последствия скажутся на его дальнейшей карьере». Начальник управления сама предложила это имя, но кто-то из этих бюрократов захотел услышать, что думает о Холле непосредственный шеф. Мюллер взглянул на начальницу и попробовал прочитать в ее глазах. Что же ему делать? Конечно, может статься, что Холли все сделает по высшему разряду. И если сейчас отсоветовать им посылать его подчиненного, не выставит ли он тем самым свою начальницу в невыгодном свете? Тогда его попросят назвать другое имя. А если названный кандидат загубит все дело, то может получиться, что на плаху ляжет его, Бьярне, собственная голова. Мюллер поднял глаза на картину, висящую над головой начальницы. С высоты на него взирал Трюгвели, генсек ООН. Еще один политик. За окнами виднелись крыши многоэтажек в сереньком зимнем свете, крепость Акерсхус и дрожащий от ветра флюгер на макушке отеля «Континенталь». Бьярне Мюллер считал себя хорошим полицейским, но тут было что-то иное, он не знал правил этой игры. Что бы посоветовал отец? Да уж, он всегда держался подальше от политики, констебль Мюллер. Но он всегда разумел, что важно, а что нет. И отменил свой запрет на учебу сына в полицейской академии после того, как тот с отличием окончил первый курс юридического отделения. И так далее. Бьярне сделал так, как сказал отец. И после выпускных мероприятий отец все покашливал да покашливал, хлопая сына по спине, пока тот не попросил отца прекратить. «Хорошее предложение!» — услышал Бьярне Мюллер свой собственный голос, да еще такой громкий и отчетливый. «Прекрасно», — сказал Торхус. «Причина, по которой мы хотели как можно скорее услышать от вас ответ, состоит в том, что дело это срочное. Пусть ваш кандидат оставит все дела и займется нашей проблемой завтра же». «Ну что же, может быть, Холле как раз сейчас и нужно именно такое задание?» Попытался утешить себя Мюллер. «Сожалею, что мы забираем у вас такого ценного работника», — проговорил Аскельсон. При этих словах шеф убойного отдела Бьярне Мюллер едва удержался от смеха.